9. Фрэнк Джуит и Брион МакГинли, учитель географии по совместительству тренер по баскетболу, вышли из комнаты номер 6 сразу за Элис Таннер. Фрэнк ухмылялся и рассказывал Бриону анекдот, услышанный вчера вечером от продавца книг. В анекдоте речь шла о враче, который никак не мог поставить диагноз одной женщине. То ли болезнь Альцгеймера, то ли СПИД. «Так вот, муж этой бабы отводит врача в сторонку», — продолжал Фрэнк, когда они вошли в приемную. Элис нагнулась над столом, роясь в корреспонденции, и Фрэнк понизил голос. Элис не совсем адекватно воспринимает некоторые шутки. «Ну и?» — Брион тоже начал ухмыляться. «Он расстроен. Он говорит, черт, док, и это все, что вы можете сделать. Но ведь можно же как-то выяснить, чем конкретно она больна». Элис выбрала две розовые формы для объявлений и направилась в кабинет. Она дошла до порога и остановилась, словно наткнувшись на невидимую стену. Но ни Джуит, ни МакГинли этого не заметили. «Да нет проблем», — говорит доктор. «Отвези ее миль на 20 вглубь леса и оставь там. Если найдет дорогу домой, ни в коем случае не трахай». Брион МакГинли тупо уставился на своего босса, а потом взорвался искренним хохотом. Директор Джуит присоединился к нему. Они так ржали, что не раз слышали, как Элис позвала Фрэнка. Второй раз она уже не позвала, она буквально провизжала его имя. Фрэнк поспешил к ней. «Элис? Какого?» Когда он увидел «какого», холодный ужас пронзил его сердце. Слова застряли в глотке. Он почувствовал, как съежилась кожа у него на яичках, его семенные железы как будто вдруг захотели убраться туда, откуда появились. Журналы. Секретные журналы из нижнего ящика. Они были раскиданы по всему кабинету, как кошмарные конфетти. Мальчики в школьной форме, мальчики на сеновалах, мальчики в соломенных шляпах, мальчики на игрушечных лошадках. «Ну и ну!» — произнес чей-то голос слева от Фрэнка, хриплый от ужаса и удивления. Повернув голову, при этом его шейные позвонки заскрипели, как ржавые дверные петли. Фрэнк увидел Бриона МакГинли, который таращился на журналы. Его глаза чуть ли не вылезали из орбит. «Подстава!» — попытался сказать Фрэнк. «Тупая шутка! Это не мои журналы! Достаточно один раз взглянуть на них, чтобы понять, что они не представляют интереса для человека моего... моей...» «Твоей чего?» Этого он и сам не знал. Да и черт с ним, все равно он не мог произнести ни слова. Он как будто онемел. Трое взрослых людей замерли в шоке и молча рассматривали кабинет Фрэнка Джуита, директора школы. Журнал, каким-то чудом державшийся на подлокотнике кресла для посетителей, зашелестел страницами от горячего сквозняка, что ворвался в полуоткрытое окно, и шлепнулся на пол. «Сочные парнишки», — завлекала обложка. «Подстава подставой. Допустим, я это скажу. Они мне поверят? А если ящик стола взломали, что я скажу тогда?» «Миссис Таннер», — раздался девчачий голос у них за спиной. Все трое, Джуит, Таннер и МакГинли, разом обернулись. Перед ними стояли две девочки-восьмиклассницы в красно-белых костюмах болельщиц. Элис Таннер и Брион МакГинли практически одновременно попытались закрыть собой дверной проем в кабинет Фрэнка. Сам Фрэнк словно окаменел и прирос к полу. Но они опоздали. Девочки широко распахнули глаза. Одна из них, Дарлин Викери, прижала пальцы к своим пухлым розовым губкам и потрясенно уставилась на Фрэнка Джуита. Фрэнк подумал: «Отлично, великолепно. Завтра к полудню об этом узнает вся школа, а к вечеру весь город». «Уходите, девочки», — сказала миссис Таннер. «Кто-то очень зло подшутил над мистером Джуиттом. Очень зло и неприлично. И вы не скажете никому ни слова, вы поняли?» «Да, миссис Таннер», — сказала Эрин МакЭвой. Уже через 3 минуты она расскажет своей лучшей подруге Донне Болье, что весь кабинет мистера Джута разукрашен фотографиями мальчиков, на которых из одежды надеты только тяжелые металлические браслеты. «Да, миссис Таннер», — сказала Дарлин Викери. Через 5 минут она расскажет то же самое своей лучшей подруге, Натали Прист. «А теперь марш отсюда», — сказал Брион МакГинли. Он старался говорить построже, но его голос все равно был хриплым от потрясения. «Быстро, быстро!» Девочки убежали, их юбки шлепали по загорелым крепким коленкам. Брион медленно повернулся к Фрэнку. «Я думаю...» — начал он, но Фрэнк его не слушал. Медленно, словно лунатик, он вошел в свой кабинет, закрыл за собой дверь с аккуратной надписью «Директор» и принялся собирать журналы. «А может, напишешь письменное признание?» — кричала одна часть его разума. Он не обратил на нее внимания. Другой голос, примитивный голос выживания, поселившийся в темных глубинах сознания, тоже не молчал, и этот голос ненавязчиво указал, что сейчас Фрэнк наиболее уязвим. Если он сейчас попытается поговорить с Элис или Брионом, если попробует объяснить происшедшее, то просто сам же себя и выдаст. Уж лучше сразу повеситься, чтобы не мучиться. Элис постучала в дверь. Фрэнк сделал вид, что не слышит. Он медленно обошел кабинет, подбирая журналы, которые собирал последние 9 лет. Получал по подписке на почте в Гейтс-Фоллс, каждый раз опасаясь, что сейчас на него точно навалится вся полиция штата или почтовая инспекция. Но Бог миловал. Зато теперь вот. «Они не поверят, что журналы твои», — продолжал второй голос. «Они не позволят себе поверить. Это значило бы перевернуть все свои привычные и удобные провинциальные представления о жизни. Когда возьмешь себя в руки, ты все им объяснишь. Но кто мог это сделать? Кому это понадобилось?» Фрэнку почему-то не пришло в голову спросить у себя, зачем он вообще притащил эти журналы в школу. На ум Фрэнку Джуиту пришел только один человек, единственный житель Касл-Рока, который знал о его тайной жизни. Джордж Т. Нельсон, преподаватель резьбы по дереву в старших классах. Джордж Т. Нельсон, который, несмотря на весь свой непомерный мачизм, был настоящим гомиком. Джордж Т. Нельсон, с которым Фрэнк Джуит как-то раз посетил одну вечеринку в Бостоне. Вечеринку, на которой присутствовало много мужчин среднего возраста и небольшая группа обнаженных мальчиков. Вечеринка, за которую можно загреметь в тюрягу до конца своих дней. Вечеринка. На столе лежал светло-коричневый конверт с его именем. У Фрэнка Джуита засосало под ложечкой, как будто он находился в оборвавшемся лифте, который стремительно падает вниз. Он обернулся и увидел, что Элис и Брион пялятся на него чуть ли не щека к щеке. Глаза выпучены, рты раскрыты. «Теперь я знаю, каково быть рыбкой в аквариуме», — подумал он. Он махнул им рукой. «Уходите, мол, уходите!» Они не ушли, и почему-то его это не удивило. Это был настоящий кошмар, а кошмары никогда не уходят, когда их об этом просят. Фрэнк чувствовал себя потерянным, сбитым с толку. Но где-то внутри, как искорка под кучей влажных углей, тлело синее пламя ярости. Он сел за стол и положил стопку журналов на пол. Ящик был взломан, как он и боялся. Разорвав конверт, он обнаружил, что большую часть содержимого составляют глянцевые фотографии. На снимках он был с Джорджем Т. Нельсоном на той самой вечеринке в Бостоне. Они кувыркались с парой-тройкой смазливых парнишек, самому старшему из которых вряд ли было больше 12 лет. И на всех фотографиях лицо Джорджа Т. Нельсона было почти невозможно различить, зато Фрэнк Джуит был виден во всей красе. Это тоже не особенно удивило Фрэнка. Помимо фотографий, в конверте была записка. Он вынул ее и прочел. «Фрэнк, старина, жаль так с тобой поступать, но мне придется смыться из города, и нет времени на реверансы. Мне нужно $2000. Вечером в 7 часов принесешь их ко мне домой. Я не знаю, как ты там вывернешься, но уверен, поднапряжешься немного и выкрутишься. Для такого скользкого типа, как ты, это не проблема. А чтобы ты не расслаблялся, спроси себя. Может, ты хочешь увидеть эти фотографии развешанными по всему городу под плакатами «Ночь в казино»? Старичок, тебя из города вышвырнут, как кутенка. Запомни, две штуки, самое позднее к 19-15, или ты пожалеешь, что родился с членом между ног. Твой друг Джордж. Твой друг. Твой друг. Фрэнк уставился на подпись с неподдельным и потрясенным ужасом. Твой гнилоротый, ублюдочный, предательский Иуда. Друг? Брион МакГинли все еще стучал в дверь, но когда Фрэнк Джуит наконец оторвался от записки, которую так пристально изучал, кулак Бриона завис в воздухе. Лицо директора было бледным, как воск, за исключением двух ярких клоунских пятен на скулах. Его зубы обнажились в пугающей улыбке. Теперь он был совсем не похож на мистера Уоттерби. «Мой друг», — подумал Фрэнк. Он смял записку, одновременно собирая фотографии обратно в конверт. Синяя искорка ярости стала теперь оранжевой. Сырые угли потихонечку занимались. «Хорошо, я приду. Я приду, и мы с моим другом Джорджем Т. Нельсоном обсудим нашу проблему». «Обязательно», — сказал Фрэнк Джуит и нехорошо улыбнулся. «Обязательно».